знаю куда, лишь бы не видеть этот квартал. Ты пытался отнять бандита, а кто-то делает это, но этого не видно. Ты там орал про гетто. Я было дело сам забирал кеды. Знаешь, что мы друзья, те, с кем дружить нельзя. Про меня все что-то знают, но они лишь пиздят. Травка, наркотики, суки, все в мои руки, все в мои руки. Мама мной гордится с тех пор, как я появился. Травка, наркотики, суки, все в мои руки, все в мои руки. Мама мной гордится с тех пор, как я появился. Со мной подруга Макуха, сила не в размере бицепса, сила в размере. Я не ношу с собой волыну, ее носит мой братуха, он стреляет круто. Я было дело получал пиздов, но даже тогда послал всех на. Моя жизнь, как твоя тёлка, будет долго помнить, как я её трахал. Травка, наркотики, суки.